Глава 8. Антисемитизм. Около 4000 лет назад Бог сделал выбор, повлиявший на всю последующую историю. Он искал человека, который мог удовлетворить его требования, чтобы в конечном итоге стать каналом Божьих благословений для всех народов. Человека, которого он избрал, звали Авраам. Позднее ему дано было имя Авраам. Божья цель в избрании Авраама раскрыта в книге «Бытие» в 12 главе во 2-м, в 3-м стихе. Характерно то, что благословение и проклятие тесно связаны. Бог произносит 4 обетования о благословениях на Авраама. «Я благословлю тебя», «Будешь ты в благословении», «Я благословлю благословляющих тебя», «Благословятся в тебе все племена земные». Однако посреди этих благословений стоит проклятие: «Злословящих тебя прокляну». Добавление этого проклятия служит важной практической цели. Любой человек, на которого Бог изрекает свое благословение, тем самым автоматически является объектом ненависти и противления со стороны великого врага Божьего и его народа – сатаны. Кажется парадоксальным, но благословение Божье навлекает проклятие сатаны, изрекаемое через уста тех, кого контролирует сатана. По этой причине, когда Бог благословил Авраама, он добавил свое проклятие на всех, кто проклянет Авраама. Это означает, что никто не может проклясть Авраама без того, чтобы самому не получить проклятие Божье в ответ. В книге «Бытие», 27 глава, 29 стих, когда Исаак благословил своего сына Иакова, он также передал ему ту же самую защиту, которую Бог вначале предусмотрел для Авраама: «Проклинающие тебя прокляты». Позже, находясь под Божьим принуждением, Валаам произнес пророческое откровение о судьбе Израиля, что было абсолютно противоположным его первоначальному намерению проклясть Израиль. Часть этого откровения, записанного в книге «Числа», 24 глава, 9 стих, отражает слова, уже сказанные в отношении Авраама и Иакова: «Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». Взятые вместе эти места Писания ясно говорят о том, что и благословение, и проклятие, первоначально изреченные Аврааму, были переданы его потомкам Исааку и Иакову, а затем всем последующим поколениям, которые сегодня известны как еврейский народ. Бог не сделал невозможным для его врагов проклинать Авраама, Исаака, Иакова и их потомков, но он дал гарантию, что никто не сможет сделать это безнаказанно. С того времени еще никто не проклинал еврейский народ, не навлекая на себя гораздо более опасное проклятие – проклятие от всемогущего Бога. Говоря современным языком, то отношение, которое навлекает это Божье проклятие, может быть выражено одним словом – антисемитизм. Если хотя бы кратко описать действие этого проклятия в истории отдельных людей и народов со времени патриархов по сей день, то этого одного хватит на целую книгу. Достаточно сказать, что на протяжении почти 4000 лет не было случая, когда какая-нибудь отдельная личность или народ прокляли евреев и не навлекли на себя в ответ губительное Божье проклятие. История Набиля Хаддада является яркой современной иллюстрацией обоих аспектов Божьего обетования Аврааму. С одной стороны, проклятие на тех, кто злословил евреев, и с другой стороны, благословение как результат благословения евреев. Набиль – палестинский араб, родившийся в Хайфе, в хорошо известной арабской семье. Впоследствии он эмигрировал в Соединенные Штаты, где он стал успешным бизнесменом. Он также пережил очень впечатляющую личную встречу с Господом Иисусом Христом. Вот его история. «Мое имя Набиль Хаддад. Я палестинский араб, родившийся в Хайфе в 1938 году в христианской арабской семье. Я помню, что с моего раннего детства я всегда ложился в постель с депрессией. Я начал решительно искать путь, как стать счастливым. Я знал, что мои родители любят меня, но это не уменьшало моего несчастья. Я убедил себя, что если стану богатым и успешным, то буду счастливым. Это стало моей целью. В 1948 году началась война между арабами и евреями. Вся наша семья переехала в Ливан. В конце 50-х годов я приехал в Соединенные Штаты для учебы в колледже. Итак, в Америке я стал осуществлять свою цель – становиться богатым и успешным через образование и бизнес. В течение нескольких следующих лет я женился, стал американским гражданином, завел семью и получил лицензию на содержание нескольких ресторанов «Макдональдс». В возрасте 30 лет я был миллионером. Тем не менее, депрессия не оставляла меня. Я начал искать материальное, машины, туристические поездки, развлечения, все, что можно купить за деньги, с одной целью, чтобы это сделало меня счастливым. Но ничто не помогало. Наконец я начал задаваться вопросом, кто такой Иисус? Кто же это, что люди все еще говорят о нем уже 2000 лет спустя после его смерти? Кем он был, что некоторые люди даже поклоняются ему? Я открыл Библию с намерением увидеть, что этот Иисус сказал о себе. И Божье присутствие наполнило мою комнату. Каким-то образом я понял, что Иисус есть Сын Божий. Я потратил большую часть следующего года, читая Библию и беседуя со своими друзьями об Иисусе. Но я по-прежнему находился в депрессиях. За это время я продал 9 моих ресторанов «Макдональдс» за несколько миллионов и начал новый бизнес. Но дела шли плохо. Я погрузился еще в большую депрессию. Я опять начал задавать Богу вопросы. «Почему, Господь? До того, как я познал, что Иисус есть твой Сын, у меня дела шли прекрасно. А теперь все идет не так». Бог ответил, «Что ты сделал с откровением, что Иисус является моим Сыном? Ничто в твоей жизни не изменилось. Даже сатана знает, что Иисус мой Сын. Что же ты хочешь, чтобы я сделал, Господь? Покайся и прими его в свою жизнь». Я нашел человека, который объяснил мне, как молиться. Я покаялся и попросил, чтобы Иисус вошел в мое сердце. Несколько месяцев спустя я был крещен Святым Духом. Теперь у меня был ответ. Я больше не ложился спать в депрессии. Но моя жизнь все еще не была правильной. Мой бизнес продолжал разваливаться, и снова я предстал пред Господом. «Господь», — сказал я, — «ты обманул меня». Перед тем, как я познал твоего сына Иисуса, у меня все шло хорошо. Затем ты показал мне, что он есть твой сын, и все вокруг стало разваливаться. Затем я принял его в свою жизнь и теперь теряю все. «Я Бог-ревнитель», — ответил он. «Твой Бог, твой бизнес, твой Бог, твой Роллс-Ройс, твой Бог, твое положение в обществе. Я собираюсь убрать всех этих лжебогов прочь из твоей жизни и показать тебе, кто является единственным живым Богом. Но затем я восстановлю тебя». Через 10 месяцев я полностью обанкротился. Немного позже я поехал в Форт Лоудердейл для участия в семинарах под названием «Проклятие, причина и избавление», которые проводились Дериком Принсом. Я понял, что многие сферы моей жизни были под проклятием – финансовым, физическим, я не радовался своим детям и так далее. Я вспомнил те же самые проблемы в жизни моего отца и в жизни других членов семьи. На третий день, когда Дерек призвал несколько сот людей к молитве для освобождения от проклятия, я встал. Люди, стоящие передо мной, рядом и за мной, переживали явную физическую реакцию освобождения. Но мое освобождение не произошло на этом служении. На следующий день, в течение 8 часов, я получал освобождение от проклятий с болезненной рвотой, освобождаясь от того, что засело глубоко внутри моего тела. Тогда я спросил Господа, от чего я был освобожден. Он показал мне колдовство и много других специфических проблем. В течение нескольких месяцев Господь продолжал показывать мне дополнительные сферы проклятия. Каждый раз я каялся и провозглашал свое освобождение на основании того, что Иисус стал проклятием за меня. Однажды я поклонялся Господу и сказал: «Как ты велик! Ты сотворил вселенную и все в ней». Господь спросил меня: «Действительно ли я верю этому?» Я сказал: «Да, Господь». Он сказал: «Что ты скажешь о еврейском народе? Ты все еще питаешь в сердце горечь против них?» Я вспомнил, как вся моя семья всегда проклинала евреев. Я был научен ненавидеть их с раннего детства. Теперь в присутствии Господа я сказал: «Я отрекаюсь от всякой горечи и негодования в своем сердце в отношении еврейского народа. Я прощаю их». Внезапно что-то изменилось внутри меня. Вскоре после этого я увидел, что Бог в своем слове сказал Аврааму, отцу евреев: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Затем я осознал, что мое финансовое состояние было не под благословением, а под проклятием, проклятием недостатка. Я никогда не был способен заработать достаточно денег, чтобы удовлетворить свои нужды. Даже тогда, когда я зарабатывал 250 тысяч долларов, я нуждался в 300 тысячах. Позже, когда я зарабатывал 500 тысяч долларов, я нуждался в 700 тысячах, чтобы покрыть свои расходы. С 1982 года, когда я был освобожден от проклятия антисемитизма и проклятия недостаточности, следовавшего за ним, мой доход с тех пор всегда превосходил мои расходы и мои нужды. И я способен доброхотно давать на дело Царства Божьего. Бог также исцелил мое тело и мои эмоции. Я полностью освобожден от депрессии. Я могу сказать, что действительно хожу в победе. Мое свидетельство помогло многим другим освободиться от проклятий и жить под Божьим благословением. Уроки жизни Набиля ясен. Никто не может позволить себе ненавидеть или проклинать еврейский народ. Этот урок никогда не был так нужен, как сегодня. И в общественной, и в политической сфере антисемитизм является одной из наиболее мощных действующих сил в нашем мире сегодня. Однако в конечном итоге это навлечет горе на всех, кто позволяет этой силе контролировать себя. К несчастью, на протяжении многих столетий христианская церковь часто была виновна в пропаганде жуткого антисемитизма. Однако церковь обязана каждым духовным благословением, о котором она заявляет, тем, кто являлся ее жертвами, еврейскому народу. Без евреев церковь не имела бы ни апостолов, ни Библии, ни Спасителя. Это одна из главных причин современного теплого, бессильного состояния большей части христианства, особенно в Европе и на Ближнем Востоке, где антисемитизм имеет наиболее глубокие корни. История Набиля Хаддада указывает на решение: открытое признание антисемитизма грехом с последующим покаянием и отречением. Результатом этого будет глубокая внутренняя перемена в сердце в отношении еврейского народа и признание безмерных духовных благословений, которые христианская церковь получила через еврейский народ. Уже на основании этого мы можем просить Бога убрать тень проклятия, которая в настоящее время лежит на большей части церкви, и заменить его Божьим благословением.